Хубилган Сунгцен Нима открыл глаза, улыбнулся. «Не желают ли уважаемые гости еще чая? Этот сорт называется Чао Джоу Ча. Его выращивают в нескольких деревнях вокруг города Чао Джоу в провинции Гуандун на юго-востоке Срединного царства». Товарищ Мехлис вновь поднес кружку к носу, дернул ноздрями. «Вы еще скажите, товарищ Кречетов, что этот феодал пальцами читать умеет, сквозь металл. Факир по имени Нанда проездом из Бомбея в Сестрорецк. Угадывает прошлое и предсказывает будущее. Только в нашем цирке билеты по гривеннику, гимназистам и членам политбюро скидка». «Эх, ладно, плесните еще». Иван Кузьмич пожелание исполнил, не забыв пододвинуть тарелку с рисом. Лев Захарович употребил, не поморщившись, без всякого энтузиазма поглядел на рис. «Я, конечно, виноват, не додавил, но и вы не помогали. А вы, товарищ Кречетов, между прочим, не только посол, но и член партии. Где ваша большевистская солидарность, ибо коммунист?» На этот раз указующий комиссарский перст промахнулся. Лев Захарович, явно удивившись, сделал вторую попытку и точно указал прямо в грудь возникшего в дверях караульного. Тот даже не моргнул, отрапортовал. «Кто, говоришь?» — переспросил Кречетов, вставая. «Зови!» Потом поглядел на стул. «Бутылку надо бы убрать. Но можно и оставить». «Ханжа!» — безошибочно определил товарищ Лямов, тянув ноздрями воздух. «Есть еще большая дрянь. Эрготоу. Один раз в Приморье мы напали на генеральский обоз. Там этого эрготоу было 10 ящиков. Товарищ Тян Юн Сан приказал выдать всем по полбутылки ради согрева, а остальное разбить. Ох, и ругали мы потом генерала. Повезло ему, что успел убежать. Нальете, товарищ?» Иван Кузьмич, достав чистую кружку, покосился на враз посерьезнейшего Мехлиса. Веселая болтовня чекиста никого не обманула. Если Ляо Цзяо Джень пожаловал в гости на ночь глядя, значит, день еще не окончен. Товарищ Ляо лихо расправился с усиленной порцией дряни, закусывать не стал. Улыбнулся. «У меня хорошие новости, товарищи». Часть пятая. В стенах попадались ниши, большей частью пустые, лишь в некоторых застыли молчаливые, скорченные изваяния. Тусклый электрический свет не позволял разглядеть деталей. Но Кречетову внезапно почудилось, что это не скульптуры, а засушенные человеческие остовы. Невольно вздрогнув, он покосился на своих спутников. Ляо Цзяо Жень был совершенно невозмутим. Товарищ Мехлис, напротив, морщился не без брезгливости. Увиденное его явно не воодушевляло. Коридор вел вниз, в самые недра горы. Вначале спуск был пологим, но затем резко оборвался почти отвесной лестницей. Разбитые ступени, старый растрескавшийся камень, низкий неровный свод. «Осторожнее, товарищи!» — негромко проговорил чекист. «Смотрите под ноги!» Их пригласили в пещеру Саманадхи. Зачем именно, Ляо Цзяо Жень уточнять не стал. Кречетов же предпочел не спрашивать. Кажется, Лев Захарович напрасно сетовал, что с их посланием не ознакомились. Удивило лишь время. К дворцовым воротам они подъехали уже далеко за полночь. Потом долго шли лестницами и переходами, ожидали в пустом темном зале, снова шли. И вот, наконец, тяжелые бронзовые ворота, коридор, ведущий вниз. Иван Кузьмич прикинул, что в пещере они окажутся в начале третьего, когда вспыхнет синее пламя. Кречетов поглядел на стену, приметив тяжелый черный кабель, укрепленный под самым потолком. Электрическое освещение плохо сочеталось с древними выщербленными ступенями, впрочем, как и сам дворец с остальной башней-гиперболоидом. «Прав, кибалка-паршивец, не все им в Пачанге показали, куда больше спрятали». Рядом негромко чертыхнулся товарищ Мехлис, угодивший ногой в широкую трещину. Не упал, успел схватиться за стену. «Долго еще? Неужели нам так надо идти в эту дыру?» Чекист остановился, покачал головой. «Это великая честь. Внуки ваших внуков будут гордиться вашей удачей». Ответный вздох пламенного большевика был полон сомнений. Кречетов и сам был не слишком доволен ночным путешествием. Тайные переговоры – это понятно, но зачем так глубоко? Или думают страху нагнать? Про ужасы храмовых подземелий красный командир был немало наслышан, но искренне считал, что виденное на войне перекрывает эти страшилки на раз. Скелеты в цепях, черепа, фосфором смазанные, завывающие призраки в простынях с синей госпитальной печатью. А газовую атаку не хотите? Пришли. Дверь. Не золотая, не бронзовая, а самая обычная, старого потрескавшегося дерева. Электрический фонарь наверху, медная бляшка вместо ручки. «Мне дальше нельзя!» Товарищ Ильяо улыбнулся уголками губ, кивнул. «Да будет милостиво к вам высокое небо! Входите!» Переглянулись. Иван Кузьмич взялся за бляшку, потянул к себе. Факир по имени Нанда, без всякого почтения бросил непримиримый Мехлис. «Прием по личным вопросам в персональном погребе!» Товарищ Кречетов привычно полез в карман полушубка за папиросами, но вовремя спохватился. Курить, конечно, хотелось, но лучше не искушать судьбу и не обижать хозяев. Факира Нанды за дверью, правда, не обнаружилось, равно как и черепов с костями. Все те же голые стены, каменные лавки по бокам, кресло посередине тоже каменное, черные провода, тускло горящие лампы. А вот насчет привидений... «То есть, как улетел?» — хмуро вопросил барон Унгерн. «Господа большевики, да вам же ничего поручить невозможно! За птицей не уследили!» «А вы нам поручали?» — огрызнулся товарищ Михлис, меряя шагами пустой полутемный зал. «Бежали быстрее лани, Гришку своего бросили. За вами наверняка и полетел бедняга. Нашел с кем связаться». Барон их и встретил. Молчаливая черная фигура, издали похожая на высохшую мумию. Вскочил с каменного пола, подбежал. Узнав, зарычал негромко, упал на каменную скамью, отвернулся. Исчезновение филина Гришки расстроило бывшего генерала более всего. Думал, помру, а птица вольная выйдет. Подлечится, подкормится, и тогда уж... Как ему лететь-то было? Крыло не срослось. Унгерн дернул себя за ус, поглядел искоса. «Значит, тоже пригласили. Говорил я им, предупреждал, что с масонами дело иметь нельзя. Ну, да теперь все равно. Если вы, господа, живыми отсюда выберетесь, не забудьте то, что я говорил. Господин Кречетов, главной целью наступления на Тибет должен стать монастырь Шикаргомб. Он хорошо укреплен, техники и людей там побольше, чем в Пачанге». «Все не уйметесь», — перебил Мехлис без особого интереса, осматривая пустое каменное кресло. «Или вас уже с командования погнали?» Барон медленно встал, поправил испачканный в пыли халат. «Синее небо видели? Синее и красное. Это лишь тень, отражение того, что сейчас происходит на седьмом истинном небе. Пачанг против Шикаргомпа, слоненок против головы слона. Вот она». Великая битва, и я должен был в ней участвовать. Монголия, Сайхот, Бурятия, Тибет — последний остаток неиспорченного проклятым европейским прогрессом человечества. Ошибся и погубил все дело. Вы знаете, господин комиссар Мехлис, что Богдагеген, которого я посадил на престол в Урге, уже вел переговоры с вашей столицей о признании независимости Монголии. Большевики требовали только одного — вывода из страны моей азиатской дивизии. Все шло по плану, и я уже собрался выступить на запад, чтобы разобраться с неким господином Кречетовым и захватить Сайхот. Увы, искусили. Ну, я вам, кажется, рассказывал. Думал, все же простят, доверят новую попытку. Договаривать не стал, вновь присел на камень, отвернулся. «Значит, всюду нагрешили», — констатировал представитель ЦК. «Знаете, Иван Кузьмич, это, пожалуй, выход. В СССР данного гражданина расстреливать не стали. Нам это тоже не с руки. Пусть местные товарищи вопрос решают. С кем вы там спутались, гражданин Унгерн? С тенью мадам Блаватской или с самим Гришкой Распутиным в виде гаитянского зомби?» Не получив ответа, Лев Захарович поглядел вверх на утонувший во тьме каменный свод. «Кстати, насчет местного руководства. Вы не находите, товарищ Кречетов, что с их стороны это не слишком вежливо пригласить в музей и даже экскурсовода не выделить?» «Вы должны разгадать загадку». Михлис дернулся, обернулся резко. Иван Кузьмич отреагировал куда спокойнее, хотя в ушах зашумело, а кончики пальцев впились тонкие невидимые иглы. «Спасибо, чайки предупредила. Тиншань Дэха. Небесные слова». Учитель показал ученикам разрисованный с двух сторон лист бумаги, затем спросил: «В каком случае они не смогут увидеть рисунки, если они не слепы, а солнце светит ярко?» — нетерпеливо перебил Лев Захарович. «Товарищ, мы ценим и уважаем местные народные обычаи, но все-таки рассчитываем на соблюдение азов дипломатического протокола. Надеюсь, за живой водой вы нас посылать не станете? Иван Кузьмич, мне самому ответить или вы за труд не сочтете?» Кречетов неуверенно кашлянул, вспомнив, что ответа у него целых три, один другого лучше. Пламенный большевик нетерпеливо дернул плечом. «Тогда я сам. И если повернуть лист бумаги обрезан к себе, то мы ничего не увидим, только тень». Красный командир мысленно выразил благодарность Ивану Кибалкину, а заодно сделал в памяти зарубку, дабы поговорить по душам с товарищем Мехлисом. Знал ведь ответ, а молол чушь про партийный приказ. «Только тень», — негромко повторил невидимый голос. «Значит, вы не должны удивляться». Тени Кречетов не увидел. Свет стал ярче, сильнее закололи невидимые иглы, чаще и резче забилось сердце. Он даже не почувствовал, угадал легкое движение воздуха совсем рядом. Сумрак отступил, забился под самые своды. На каменном кресле вспыхнули маленькие серебряные огоньки. «Приветствую гостей, званых и призванных. Я мог бы надеть маску, но так будет честнее. В утешение могу сказать, что я тоже вас вижу с большим трудом. Мой здешний титул — Брахитма Ракхваала. Европейцы называют меня блюстителем. Хотел бы представиться настоящим именем, но это невозможно. Как-то я попытался сделать точный перевод. Короче, всего получилось по-английски. Всего 28 слов. В Пачанге и на Тибете меня называют Шинхуасин. Если перевести на русский, то получится, ну, скажем, товарищ Белосветов. Будем знакомы, товарищи». Из угла, где притаился барон, донесся тяжелый, полный безнадежности вздох. «Здравствуйте!» — серьезно ответствовал полномочный посол. «Рады познакомиться. Я, стало быть, Кречетов Иван Кузьмич. Со мной представитель Центрального комитета РКПБ». «Мехлис!» — Лев Захарович коротко поклонился. «Товарищ Белосветов, идея с загадкой очень хороша, но вы могли бы прямо сказать, что между нами лишнее измерение. Вы для нас невидимы, а мы, наверное, похожи на плоские бесформенные пятна». Ответом был негромкий смех. Огоньки на камне вздрогнули, потянулись вверх. «Браво, товарищ Мехлис! С одним измерением вы ошиблись, но такой подход не больше по душе, чем зачисление меня в мертвецы-некроманты с черепом вместо головы. Впрочем, каждый получает по вере. Кому-то проще увидеть синий свет на крышках гробов и буквы алфавита «Ватаннан», бегущие по стенам. Товарищи, я прочитал письмо из столицы. Вы знаете, что там написано?» «Нет», — честно ответил Иван Кузьмич, покосившись на Мехлиса. Тот на миг задумался. «Письма я не читал, но, насколько я знаю, речь идет о том, что на территории СССР активно действует ваша агентура. Правительство СССР предлагает прекратить враждебную деятельность в обмен на отзыв наших агентов из Пачанга и Тибета. После этого можно будет говорить о серьезном сотрудничестве. У нас есть общий противник – европейские колонизаторы и китайские милитаристы. Наша вражда им только на руку». Договорить Мехлис не успел. Забытый всеми Унгерн вскочил, отчаянно взмахнул руками. «Блюститель! Великий лха белого света! Не дай себя обмануть! Большевикам нельзя верить! Никогда! Никогда!» «Роман Федорович!» — тяжело ударил голос. «Вам ли судить?» Пламя потемнело, растеклось ручейком по старому камню. «Вы залили невинной кровью указанную вам дорогу. Вы отдали Монголию, сердце Азии, столь ненавистную вам большевикам. Что вам еще хочется свершить в этом мире?» Барон дернул головой, словно пытаясь возразить, но так ничего и не сказал. Опустил руки, отвернулся. «Продолжим, товарищи. Позиция советского руководства мне ясна. А теперь выслушайте нашу точку зрения». Глава 7. Ленька Пантелеев. Часть 1. Чужой ненавидящий взгляд толкнул в спину, пулей ударил между лопаток, легкой болью отозвавшись в сердце. Подошва скользнула по гладкому мрамору ступеней, пальцы левой и живой руки вцепились в перила. Удержал, устоял, выдохнул, заставил себя улыбнуться. Сзади на лестничной площадке двое. Высокий здоровяк с привычными разговорами на гимнастерке и светловолосый парень ростом пониже в партизанской форме червоных казаков товарища Примакова. Знамение времени. Буденовец и червонец, давние соперники и противники, вместе смотрят в спину нового врага. Поручик дернул щекой. «Задергались, товарищи! То ли еще будет, или не слыхали, что Красная Армия вроде редиски, а скоро и кожуру соскребем!» На нижней площадке пришлось остановиться. До назначенного времени еще четверть часа, значит, можно забежать в канцелярию, чтобы отдать бумаги по командировке, а можно и возле окна постоять. Вот оно распахнуто, прямо на весеннюю Арбатскую улицу. Семен Петрович Тулак, на миг закрыв глаза, резко вдохнул пьянящий утренний воздух, вновь усмехнулся, но уже искренне от всей души. Весна! Еще одна вырванная у судьбы, конфискованная, как теплый полушубок в зимней кубанской станице. Апрель 1924-го, 6-й год совдепии, а он, офицер производства января страшного 1918-го, все еще жив. Ни в подполье, ни в турецкой Галате, ни в болгарской каменоломне. Ледяной поход продолжается. Под ногами мраморная лестница арбатского особняка. В спину рикошетят взгляды выстрелы, а впереди новый бой. Отлично, это и есть жизнь. Беззвучно шевельнулись губы. Матросы по следу, шинджийцы впереди, повозки и кони сплелись в гнилую нить, и прапор к победам шагает посреди, еще ничего не успевший сочинить. Товарищ Тулак, помощник народного комиссара по военным и морским делам, председателя Реввоенсовета товарища Иосифа Сталина, разменял очередной апрельский день високосного 1924 года. 6 лет назад добровольческая армия уходила в степь из-под так и не взятого Екатеринодара, разбитая, обескровленная, потерявшая надежду. Эту весну поручик встречал в большевистской столице. Большевистской. Офицер негромко хмыкнул. Куранты вызванивают интернационал. По коридорам наркомата слоняются недобитые пасынки покойного Троцкого. На май назначено очередное партийное сонмище, и даже парализованный вождь все еще дышит в своих горках. Пусть. Правильно написал неведомый Пит Лоло. Я твердо знаю, что мы у цели, что неизменны судеб-законы. Вы, товарищ Тулак, насколько мне известно, изучали в техгруппе документацию ПТС. Что такое скантр? Поручик постарался не улыбнуться. не вопросу о его предсказуемости. Товарищ Сталин.